Глава 26. Тея. Я стараюсь держаться, сжимаю кулаки так, что ногти впиваются в ладони, пытаясь хотя бы этим физическим усилием сдержать хаос внутри. В этот момент в дверь входит Армель. Дед мужа тяжело вздыхает и осматривает внука. В его глазах беспокойство, но он молчит. Мне тяжело, невыносимо тяжело. Я смотрю, как Артур стоит, стиснув зубы, весь в синяках и ссадинах. Его мощное тело искалечено, а он готовится бросить вызов самим духам. А я совершенно беспомощна, не знаю, что делать. «А если кто-то влезет?» — тихо спрашиваю я, обращаясь к Марьяне и Армелю, которые наблюдают за нами из-за угла комнаты. «Как в прошлый раз, во время обряда истинности». Марьяна поворачивается ко мне, и в ее глазах пробивается усталая серьезность. «В этот обряд, дитя, никто не может влезть. Это не шаманский ритуал, где можно подмешать в зелье какую-нибудь дрянь или испортить посох. Это прямой разговор с предками. Тут кто попробует помешать...» Она делает паузу, и ее голос становится ледяным. «Духи разорвут его на части еще на подступе к поляне. Это убьет любого, кто посмеет». Армель тяжело кивает, подходя ближе. «Марьяна права. Это священное пространство. Сила, которая там проявляется, не принадлежит ни одному клану. Она древнее всех нас. Никакая земная магия там не работает». Я киваю, но тревога не отпускает. В голове вертится тот взгляд Микаэля. Этот быстрый, скользящий взгляд в сторону Мирель. «Мирель», — начинаю я осторожно. «А Мирель, как она связана с Микаэлем? Есть что-то между ними?» Старый вожак хмурится, проводя рукой по седой щетине. «Никакой связи». Он садится на диван и смотрит на внука, на меня, потом на жену, и вздыхает, поняв, что все мы ждем ответов. «Урсула какое-то время, очень давно, проявляла к Микаэлю внимание. Но он был слишком поглощен своими мечтами о месте в Совете. В итоге она выбрала другого, сильного воина. От него и родилась Мирель. Тот оборотень давно погиб, а Урсула с тех пор тоже рвется в Совет, пытается вернуть себе былое влияние через дочь. А сама Мирель никогда не проявляла интереса ни к Совету, ни уж тем более к Микаэлю». «Ну да. Она не похожа на девиц, которых интересуют старики, даже влиятельные. Но тот взгляд, он не дает мне покоя. В нем было нечто большее, чем просто случайность. Но сейчас не время делиться своими бредовыми подозрениями. Все и так на взводе. Артур готовится к смерти, а я тут строю теории». Решаю промолчать. Пока. Ночь проходит в тревожном полусне. Я ворочаюсь рядом с Артуром, чувствуя жар, исходящий от его тела. Слышу, как он постанывает сквозь сон, когда нечаянно поворачивается на раненую сторону. Прижимаюсь к нему. Молюсь, чтобы это не было в последний раз. Наступает утро. Серое, холодное, предрассветное. Я просыпаюсь раньше всех, словно кто-то толкает меня изнутри. Осторожно, чтобы не разбудить Артура. Выбираюсь из постели и выхожу на улицу. Воздух влажный и колючий, луна все еще яркая висит в небе, но ее свет уже бледнеет, уступая место первому намеку на зарю. Я поднимаю голову и смотрю на нее, на ту самую луну, что когда-то наблюдала за моим одиночеством, а теперь видит мой страх. «Пожалуйста», — шепчу я, и мои слова застывают в воздухе белым паром. «Я не знаю, к кому еще обращаться. Прошу тебя, помоги ему, защити его. Он делает это ради нас, ради нашего будущего. Он твое дитя, как и все мы. Умоляю, матушка Луна, помоги нам». Я стою так, может, минуту, может, 10, застывшая в своей немой мольбе. Потом слышу за спиной шаги, тяжелые, уверенные. Оборачиваюсь. Артур выходит из дома. На нем только простые спортивные штаны. Его торс обнажен. При лунном свете шрамы и синяки выглядят еще ужаснее, чем при свете дня, но его осанка, его взгляд. В его зеленых глазах горит огонь такой решимости, что у меня перехватывает дыхание. Он идет, не обращая внимания на холод, на собственную боль, словно не существует этого мира, словно он уже погрузился в мир духов. Я вздрагиваю, видя его таким, таким несокрушимым. За ним из домов начинают вываливаться другие. Сначала поодиночке, потом группами. Весь клан, разбуженный кто интересом, кто страхом. Они выходят на поляну, окружая нас молчаливым, давящим кольцом. В их глазах страх, любопытство, надежда. Микаэль стоит в стороне. Его лицо не выражает ни единой эмоции. Урсула рядом с бледной, испуганной Мирель. Горностаевский и Видана наблюдают с каменными лицами. Видана бросает на меня взгляд, а потом чертит в воздухе какой-то символ и склоняется, когда Артур проходит мимо нее. «Ого!» – шепчет Марьяна, которую я не заметила около себя за собственной тревогой. «Видана благословила моего внука. Даже враги склоняются перед его решимостью». Почти рычит она. «А собственный клан чинит козни». Я же молча наблюдаю. Мне нечего сказать. Артур проходит через толпу, которая расступается перед ним, как море перед кораблем. Он выходит в центр поляны и останавливается, поворачиваясь лицом к шаманке, старой женщине, которая выглядит так, будто вот-вот умрет от страха. «Я готов начать», — говорит он. Его голос громкий и четкий разрывает утреннюю тишину. Шаманка смотрит на него. Ее руки дрожат. «Наследник, Артур, еще не поздно. Духи не прощают ошибок». «Начинай», — рычит он. Она вздрагивает и, получив приказ, склоняется перед ним в почтенном поклоне. Потом выпрямляется, поднимает руки к небу и начинает говорить. Сначала тихо, потом все громче. Это не песни и не заклинания. Это поток странных, гортанных, непонятных слов, которые, кажется, исходят не из ее горла, а из самой земли. Воздух на поляне начинает вибрировать, становится густым, тяжелым для дыхания. Я чувствую, как по моей коже бегут мурашки. Что-то начинается. И в этот самый момент, когда древние слова начинают обретать силу, раздается резкий, противоестественный звук. Оглушительный пронзительный гудок. Гудок автобуса. Я непроизвольно оборачиваюсь. Сердце замирает в груди. Только не сейчас. Из-за деревьев на старой грунтовой дороге, которая ведет в поселение, показывается пыльный автобус. Он шипом останавливается на окраине поляны. Его дверь со скрипом открывается. И первое, кто выходит... Высокая статная женщина с волосами, убранными в строгий пучок. Ее лицо, в нем столько от Артура. Те же скулы, тот же разрез глаз. На ней простое, но дорогое пальто. И ее пронзительный взгляд мгновенно находит сына в центре поляны. Раздается шепот, прокатывающийся по толпе. «Ведьма, мать наследника, что она здесь делает? Как она посмела вернуться?» А у нее загораются глаза, когда она видит Артура, обнаженного по пояс, стоящего в ритуальном круге. Ни страх, ни ужас. В них яростный, невероятный гнев. Она быстрым и решительным шагом, от которого разлетаются брызги утренней росы, идет к нам. Все замирают, даже шаманка замолкает на полуслове, и древнее заклинание рассеивается в воздухе, не успев набрать силу. Арса, мать Артура, останавливается в нескольких шагах от него. Ее взгляд скользит по его ранам, по его лицу. И тормозит на мне всего на долю секунды, холодно оценивающий. Потом возвращается к сыну. А затем она окидывает взглядом собравшихся. Ее голос режет тишину, как лезвие. «Что за цирк здесь происходит?»